Не хуже вас, цирковых. Я теперь часто бываю в цирке. У меня там завелись знакомые и даже друзья. И меня пускают бесплатно, когда только мне вздумается. Потому что я сам теперь стал как будто цирковой артист из-за одного мальчишки. Это все не так давно случилось. Я шел домой из магазина, мы теперь на новой квартире живем, недалеко от цирка, там же и магазин большой на углу. И вот я иду из магазина и несу бумажную сумочку, а в ней лежат помидоров 1,5 кило и 300 граммов сметаны в картонном стаканчике. И вдруг навстречу идет тетя Дуся из старого дома. Добрая, она в прошлом году нам с Мишкой билет в клуб подарила. Я очень обрадовался, и она тоже. Она говорит: «Это ты откуда?» Я говорю: «Из магазина помидоров купил. Здрасте, тетя Дуся!» А она руками всплеснула: «Сам ходишь в магазин? Уже? Ой, время-то как летит!» Удивляется. Человеку 9-й год, а она удивляется. Я сказал: «Ну, до свидания, тетя Дуся!» И пошел. А она вдогонку кричит: «Стой, куда пошел? Я тебя сейчас в цирк пропущу на дневное представление. Хочешь?» Еще спрашивает, чудная какая-то. Я говорю: «Конечно, хочу, какой может быть разговор?» И вот она взяла меня за руку, и мы взошли по широким ступенькам. И тетя Дуся подошла к контролеру и говорит: «Вот, Мария Николаевна, привела вам своего мужичка, пусть посмотрит, ничего?» И та улыбнулась и пропустила меня внутрь. И я вошел, а тетя Дуся и Мария Николаевна пошли сзади. И я шел в полутьме, и опять мне очень понравился цирковой запах. Он особенный какой-то, и как только я его почуял, мне стало сразу жутко от чего-то и весело ни от чего. Где-то играла музыка, и я спешил туда, на ее звуки, и сразу вспомнил девочку на шаре, которую видел здесь недавно. Девочку на шаре с серебряным плащом и длинными руками. Она уехала далеко, и я не знаю, увижу ли я ее когда-нибудь. И странно стало у меня на душе, не знаю, как объяснить. И тут мы, наконец, дошли до бокового входа, и меня протолкнули вперед. И Мария Николаевна шепнула: «Садись, вон в первом ряду свободное местечко, садись». И я быстро уселся. Со мной рядом сидел тоже мальчишка величиной с меня, в таком же, как и я, школьном костюме, нос курносый, глаза блестят. Он на меня посмотрел довольно сердито, что я вот опоздал, и теперь мешаю, и все такое. Но я не стал обращать на него никакого внимания. Я сразу же вцепился всеми глазами в артиста, который в это время выступал. Он стоял в огромном челме посреди арены, и в руках у него была игла величиной с 0,5 метра. Вместо нитки в нее была вдета узкая и длинная шелковая лента. А рядом с этим артистом стояли две девушки и никого не трогали. И вдруг он ни с того ни с сего подошел к одной из них и раз своей длинной иглой прошил ей живот насквозь. Иголка выскочила у нее из-за спины. Я думал, что она сейчас завизжит, как зарезанная, но нет, она стоит себе спокойно и улыбается. Прямо глазам своим не веришь. Тут артист совсем разошелся, чик и вторую насквозь. И это тоже не орет, а только хлопает глазами. И так они обе стоят насквозь прошитые, между ними нитки, и улыбаются себе, как ни в чем не бывало. «Ну, милые мои, вот это да!» Я говорю: «Что же они не орут, неужели терпят?» А мальчишка, что рядом сидит, отвечает: «А чего им орать, им не больно». Я говорю: «Тебе бы так, воображаю, как ты завопил бы». А он засмеялся, как будто он старше меня намного. Потом говорит: «А я сперва подумал, что ты цирковой. Тебя ведь тетя Маша посадила, а ты, оказывается, не цирковой, не наш». Я говорю: «Это все равно, какой я, цирковой или не цирковой. Я государственный, понял? А что такое цирковой? Не такой, что ли?» Он сказал, улыбаясь: «Да нет, цирковые они особенные». Я рассердился: «У них что, три ноги, что ли?» А он: «Не три, но все-таки они и половчее других. Куда там? И посильнее, и посмекалистее». Я совсем разозлился и сказал: «Давай не задавайся, тут не хуже тебя. Ты, что ли, цирковой?» И он опустил глаза: «Нет, я мамочкин». И улыбнулся самым краешком рта хитро-прихитро. Но я этого не понял, это я теперь понимаю, что он хитрил. А тогда я громко над ним рассмеялся, и он глянул на меня быстрым своим глазом. «Смотри, представление-то, наездница!» И правда, музыка заиграла быстро и громко, и на арену выскочила белая лошадь, такая толстая и широкая, как тахта. А на лошади стояла тетенька, и она начала на этой лошади на ходу прыгать по-разному. То на одной ножке руки в сторону, а то двумя ногами, как будто через скакалочку –